Глава пятая. «Делла, это Мейсон. Я звоню из дома Клинтона Фоули, владельца собаки, чей вой досаждал Картрайту. Ты связалась с ним?» «Нет, шеф», — ответила Делла. «Я набираю его номер через каждые 10 минут, но никто не берет трубку». «Понятно», — вздохнул Мейсон. «Я думаю, никто не ответит. Похоже, жена Фоули убежала с нашим клиентом». «Что?» «К сожалению, да. Она оставила Фоули записку. Он в ярости и хочет добиться ареста Картрайта. Сейчас он и Пембертон едут к окружному прокурору». «А на каком основании они получат ордер на арест?» — спросила Делла. «Как мне кажется, Картрайт не нарушал закона». «Ну, они что-нибудь отыщут», — улыбнулся Мейсон. «Хотя бы для того, чтобы спасти честь мундира. Видишь ли, Картрайт использовал собачий вой как предлог, чтобы выманить Фоули из дома. И пока тот беседовал с помощником окружного прокурора, умыкнул его жену. Естественно, Доркасу это не понравится. Газеты с радостью ухватятся за эту историю». «Разве газеты о чем-то пронюхали?» «Не знаю. Но я буду продолжать заниматься этим делом. Я позвонил тебе, чтобы сказать, что ты не застанешь Картрайта дома. Ты едешь в контору?» «Я приеду, но не сразу». «Хочешь повидаться с окружным прокурором?» «Нет. Не ищи меня, я сам позвоню тебе. А пока сделай следующее. Свяжись с детективным бюро Дрейка и скажи Полу, чтобы он бросил все, немедленно ехал к тебе и ждал меня. Повторяю, он должен приехать сам». «Хорошо», — ответила Делла. «Что-нибудь еще, шеф?» «Пока все. До встречи». Положив трубку, Мейсон повернулся и увидел стоящую рядом миссис Бентон. «Мистер Фоули велел проводить вас до дверей», — сказала она. «Прекрасно», — улыбнулся Мейсон. «Я сейчас уйду, но если хотите, вы можете заработать $20 на карманные расходы». «Мне вполне хватает жалования», — ответила она. «Позвольте проводить вас до дверей». «Я готов обменять фотографию миссис Фоули на $20, даже на 25. «Мне приказано проводить вас до дверей», — холодно повторила она. «Вероятно, вы скажете мистеру Фоули, что я пытался вас подкупить». «Мне приказано проводить вас до дверей». Они направились к выходу. «Зачем вам фотография, миссис Фоули?» — неожиданно спросила домоуправительница. «Я хотел знать, как она выглядит». «Нет, у вас есть какая-то другая причина». Мейсон хотел что-то ответить, но звякнул звонок, и миссис Бентон побежала к двери. Как только она открыла ее, в холл ввалились трое мужчин. Мейсон отступил в тень. «Здесь живет Клинтон Фоули?» — спросил один из них. «Да». «У него служит китаец, не так ли, по имени А. Вонг?» «Да». «Отлично, мы хотим с ним поговорить». «Он на кухне. Отведите нас к нему». «Но кто вы?» «Мы из иммиграционной службы. Нам сообщили, что А. Вонг тайно проник в нашу страну. Пошли». Мейсон последовал за ними, но заходить на кухню не стал. «Здравствуй, А. Вонг», — донесся до него мужской голос. «Где твое удостоверение?» «Не понимай». «О, ты все понимаешь. Где твои бумаги?» «Не понимай!» — отчаянно выкрикнул китаец. Послышался добродушный смех. «Ладно, Вонг, пошли с нами. Покажи, где ты спишь. Мы осмотрим твои вещи и поможем найти удостоверение, если оно у тебя есть». «Неужели вы не можете подождать мистера Фоули?» — возмущенно воскликнула миссис Бентон. «Я думаю, он поможет А. Вонгу. Мистер Фоули — богатый человек и заплатит любой штраф». «Ничего не поделаешь, сестричка», — возразил кто-то из мужчин. «Мы давно ищем А. Вонга, и ему не удастся отделаться штрафом. Его тайком доставили из Мексики, и теперь его ждет дальняя дорога до самого Китая. Пошли, А. Вонг, собирай пожитки».